представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического Национально-демократического фронта Чо Ильмин 15 декабря дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи по случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира. В памяти южнокорейских жителей сказал он, как солнце жив великий Ким Чен Ир, который вселил в их душу веру в объединение Родины. Благодаря его твердой воле к объединению страны и патриотической решительности состоялись межкорейские саммиты, принятые межкорейские декларации от 15 июня и 4 октября. Открылась новая эра самостоятельного объединения Кореи, которая развивается под девизом «Силами нашей нации». Всегда будут сиять в истории нации заслуги великого Ким Чен Ира, который выдающимися идеями и незаурядным руководством мудро направил движение нации за объединение Родины. Сегодня у руля движения за объединение Кореи стоит великий Ким Чен Ын. Мы будем энергично бороться за объединение Родины с твердой уверенностью в том, что под руководством Ким Чен Ына наша Родина непременно будет объединена, подчеркнул представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта.